Глава 9. Я снова начала его бояться, как когда-то. И пусть проблески былого ослепляли до тошноты, я все равно ловила себя на мысли о том, что этот психопат, которым он стал, внушает мне суеверный ужас вперемешку с дикой жалостью и отчаянием. Как бы сильно мне хотелось его исцелить, и в то же время я была бессильна что-либо изменить. Оставалось лишь надеяться на чудо. На ужин снова не пошла и теперь сидела с подносом на коленях и ковырялась вилкой в гречневой каше с кусочками мяса. После стольких дней голодовки мой желудок настолько сузился, что теперь мне хватало и 2 ложек, чтобы насытиться. Когда дверь распахнулась и ударилась о противоположную стену, я отпрянула и выронила поднос на пол. От неожиданности сердце замерло в груди и тут же пустилось вскачь, ударяясь о ребра и пульсируя в мгновенно пересохшем горле. Хан смотрел на меня, чуть наклонив голову вперед, как всегда из-под лобья. И этот взгляд невыносим. Он настолько тяжел, что мне кажется, он давит меня им, как каменными плитами, размазывает по стене. Ульяна Соболева. Падение Хана. Даже когда он бил меня ремнем, я не ненавидела его с такой силой, как сегодня. Как в эту секунду, когда стояла перед ним на коленях с проклятым тазом и понимала, что этот человек не отступится, что он будет с наслаждением смотреть на мое унижение. Даже его насилие над моим телом не было столь чудовищным, как это насилие над моей гордостью, над моим существом, над человеком и его достоинством. Никогда в своей жизни я не сталкивалась с чем-то более отвратительным, чем поступки этого ублюдка. «Добавь мятного мыла. Я люблю, когда пахнет мятой». Он и правда любил мяту. В этом доме везде пахло ментолом. Как ни странно, но и мне нравился этот запах. До того момента, как он сказал, что он его любит. В ту же секунду я возненавидела все, что с ним связано. С каждым днем моя ярость и мое презрение становились все сильнее и ядовитее. Добавила мятное мыло, размешала рукой. «Шустрее, что ты все делаешь, как черепаха?» «А мы куда-то торопимся?» «Нет». «В принципе, нет. Можешь растянуть мое удовольствие смотреть на тебя у моих ног». Наклонилась, наливая воду на одну из ступней. Они у него узкие, сильные, с длинными пальцами и аккуратными ногтями. На левой ноге шрамы от ожогов, как и на его руках и лице. Тронула шрам и вздрогнула. Схватил за подбородок и резко приподнял мое лицо. «Что? Противно?» «Да», — надменно ответила и тут же получила плюху так, что зазвенело в ушах. «Пусть!» Так я буду ненавидеть его сильнее, так у меня однажды хватит сил его убить. И этот день придет. Однажды я воткну ему нож в сердце и буду смотреть, как он дохнет у меня на глазах. Может, тогда Рамиль осмелится сбежать со мной и не будет так бояться это жуткое чудовище, которое называется отцом. На самом деле он не отец. Он не может никого любить. Он холодное, жуткое животное, которое нужно держать только в клетке, подальше от людей. Бешеная и злобная тварь. Не могу его представить рядом с ребенком. В нем нет ничего хорошего, доброго и светлого. Он сама тьма, сам ад внутри него. Снова налила воды на его ступни, дотрагиваясь с 2 сторон ладонями. Приподняла голову и посмотрела на его лицо. Как всегда, бледное, без тени улыбки, без намека на человеческие чувства. Только блеск в черных глазах. Только какая-то адская смертельная похоть. Протянул руку и провел ею под моей губой. Потом покрутил окровавленный палец и облизал его. «Нет ничего вкуснее твоих слез и твоей крови. Ты знаешь, Алаена?» «Вы безумны! Чокнутый садист, которому доставляет удовольствие смотреть на чужую боль! Как же я вас ненавижу!» Прошептала и окунула его ногу в воду, чтобы смыть мыло. Оттолкнул меня пинком в грудь так, что я упала назад на спину. «Еще какое удовольствие! Особенно на твою!» «Хватит. Теперь пей. Лакай, как собака. Я хочу смотреть, как ты будешь это делать прямо сейчас. И еще, запомни, нет ничего вкуснее твоей ненависти. Чем больше ты ненавидишь, тем сильнее меня это возбуждает». Отклонился назад и сложил руки на груди. «Давай, чтоб никогда не забывала, что ты моя сука. Моя персональная шавка, которая выполнит любую мою команду. Либо...» Я знала, что будет «либо». Он уже ясно дал мне понять. Выдохнула и медленно наклонилась над тазом, зажмурилась. И в эту секунду со двора раздались дикие крики. Кто-то бежал и орал что-то по-арабски. Громко, истерично. Ахмат вскочил, перевернул таз и бросился во двор через окно. Он это сделал так ловко и непринужденно, что я вначале забыла, что мы на втором этаже. Вскрикнула и подбежала к окну, но он уже легко бежал по вымощенной декоративной плиткой дорожке. Я не ошиблась. Он не человек. Это сам дьявол. Все случилось настолько быстро, настолько молниеносно, что я просто от удивления снова упала назад. Потом вскочила и выбежала следом за ним, но уже через дверь по коридорам и наружу в сторону сада у озера. Ахмат бежал по дороге босиком. У берега водоема истошно орали и бегали женщины. Они метались, взмахивали руками. Я увидела, как Эмир бросился в воду, не раздумывая. Приподняв платье, побежала туда, где толпились люди. Увидела, как мужчина нырнул под воду. «Что случилось?» Мне никто не ответил. «Конечно. Ведь я говорила на чужом для них языке». Только посмотрели презрительными взглядами, полными отчуждения и какого-то болезненного любопытства. Я посмотрела на озеро и увидела, как Ахмат вынырнул с кем-то на руках. Это был ребенок, девочка, в лавандовом платьице с длинными черными волосами, вьющимися мелкими колечками. Он прижимал ее к себе и что-то кричал. Потом положил в траву и начал тормошить. Снова схватил и прижал к себе. Я не верила своим глазам, потому что... Я и предположить не могла, что он на это способен. Кого-то обнимать и так кричать. В его глазах плескалось отчаяние. Он снова наклонялся к девочке, гладил по щекам, прислонял голову к ее груди. «Асия! Асия!» — шептал он и снова уложил ребенка на траву. Внутри меня где-то в груди больно защемило, и я бросилась к ним. «Ей надо помочь! Помочь избавиться от воды! Дайте я!» С недоверием посмотрел на меня. Женщина в черном, метавшаяся рядом, что-то грозно сказала, но он отстранил ее в сторону, давая мне подойти. Когда-то я была спасателем в школьном лагере и долгое время занималась плаванием. Я могла оказывать первую помощь утонувшим. А таких в летнее время было предостаточно. Опустилась на колени перед ребенком, успевая заметить прекрасное ангельское личико, смуглую кожу и бледные полные губки. На вид малышке лет 5, и... Я видела ее вместе с сестрой-близнецом за тем ужином. Я ее помню. Кто она ему? Как очутилась одна в озере? Девочка успела наглотаться много воды, и через несколько секунд моих манипуляций закашлялась, выгнулась, срыгивая фонтаном воду. Ахмат тут же схватил ее и прижал снова к себе. Он качал ее, что-то шептал и гладил по мокрым волосам. А потом малышка открыла чудесные карие глаза и силой прижалась к нему, обхватывая за шею. «Папа!» «Его дочь?» Тяжело дыша смотрела то на него, то на девочку, которую он поднял на руки, и теперь качал из стороны в сторону и что-то ласково шептал ей на ухо, целовал ее мордашку, как ума лишенный. А потом повернулся к одной из женщин и наотмашь ударил по щекам один раз, потом еще и еще, пока она не упала на колени, закрывая израненное лицо руками. Сквозь пальцы сочилась кровь, а он что-то проревел ей по-арабски и унес ребенка в дом. Я смотрела ему вслед и не могла поверить тому, что только что увидела. Этот отвратительный монстр умел все же любить. И он безумно любил свою маленькую дочь. А если любил ее, то ведь где-то здесь ее мать. Может быть, это та несчастная, которую увели в сторону пристройки под руки. Но вряд ли, там жила только прислуга. Значит, матери здесь не было. Но ведь она существует. Почему-то от этой мысли внутри стало неприятно покалывать. Я должна была узнать, кто их мать. Должна была понять, откуда у этого чудовища есть дети. Трое детей. Рамиль и эти маленькие девочки. Сколько им? Лет 5? Где та женщина, которая родила ему? Не знаю, отчего мысль об этом показалась мне ужасно неприятной. От нее стало колоть в груди. Мне нужна была Азиза, моя служанка. Я наконец-то узнала ее имя. Она единственная, кто нормально относился ко мне и не смотрел на меня с нескрываемой ненавистью. По крайней мере, мне так казалось. Или я ничего не понимаю в людях. Я нашла ее на кухне. Она ставила на поднос персиковый морс и сладости. Наверняка отнесет той женщине с черными глазами и выражением лица, как у жуткой черной вороны. Она пугала меня и насторожила еще там впервые за столом. Когда я ее увидела, то ужаснулась. Есть люди, похожие внешне на смерть. Или, если бы сама смерть обратилась в человека, то выглядела бы, как эта женщина с седыми волосами, сухим худым лицом и надменным злым взглядом. Я с ней ни разу не говорила, и желания говорить не испытывала. Родственница самого черта. Кто она? Мать? Я бы могла в это поверить, в то, что жуткая старуха является близкой родственницей моего палача. Ощущение, что в этом доме слишком много тайн, становилось все сильнее и не покидало меня ни на минуту. И если я хочу выжить, я должна начинать узнавать, что именно происходит здесь. Азиза заметила меня и несколько раз обернулась на дверь. «Что госпожа здесь делает? Господа не спускаются на кухню, только слуги». «Я искала тебя. Скажи, в доме живут две девочки, одна из них сегодня упала в воду. Кто они? Это дочери Ахмада?» Азиза побледнела и снова осмотрелась на дверь. Потом поманила меня пальцем подальше к окну. «Да, это дочери Ахмада. От матери Рамиля?» Дрожащим голосом спросила я. «Нет, у Ахмада была еще одна жена, и она родила ему дочерей. Мать Рамиля умереть задолго до этого. Болеть и потом умереть. Но это нельзя говорить. Запрещено. Никто не обсуждать, иначе хозяин будет злой». Азиза говорила шепотом и постоянно смотрела на дверь. «А где она сейчас, мать девочек?» «Она умерла после их рождения». «Боже! Осложнение после родов?» «Нет. Она повесится на балконе. Ее найти рано утром на окне снаружи дома. Это я только тебе говорить, а ты молчать, иначе Азиза будет битая. Азиза не хочет наказания». Я отшатнулась, приложив руки ко рту. Все, что она говорила, звучало так ужасно, что у меня мурашки бежали по коже, и хотелось бежать без оглядки из этого жуткого дома. «Мара была троюродной сестрой, господин. Ее выдать замуж, когда ей исполнится 20. Тетя Самида хотеть этот брак, потому что отец Мара, ее двоюродный брат, завещать часть этого дома дочери. Она хотеть жену для эмира из семьи, чтобы все осталось внутри. Так положено. Господин быть вдовцом уже много лет, Мара быть немного не в себе и хотеть умереть еще беременной. Никто не знать почему. Приняла таблетки, еле спасли. Девочке родиться без глаз». «Как без глаз? Я видела у них глаза». «Как сказать? Я не помнить правильно. А, вот, слепые. Жена сойти с ума и пытаться задушить детей в колыбели. А потом господин ненавидеть за это Мара. Очень ненавидеть. Сослать ее в пристройки. Там она и умереть. К девочкам подходить нельзя. Всем запрещено. Господин очень их любить, выхаживать, защищать, каких только имам не привозить. Все напрасно. Молитвы не помогают. Ты к девочкам не ходить, иначе он злится. Так злится, что может сделать болеть. У них свои слуги, няньки. Он менять их постоянно, чтоб никто не привыкал и не втираться в доверие. Здесь свои порядки. Ты должна их соблюдать. Стало еще страшнее. Ненависть поднялась еще выше, на еще одну ступень вместе с пониманием, что он довел вторую жену до смерти, как и первую. И меня доведет. Все вокруг него умирают, потому что он страшнее и чернее самого дьявола. Он — это тетка Самида. Не мать, но почти как мать. Кто такая Самида? Родная сестра, отец господина Ахмад. Старшая сестра. Когда всю семью убить, она забрать маленького господин и увезти сюда. Она растить Ахмад, а потом Рамиль и девочки. Самида — хозяин этого дома. Ее все слушаются и боятся. Все уважать. Даже Ахмад. Это та женщина с черными глазами и белыми волосами? Да, это Самида. Где ее семья? У нее нет семьи. Ее муж умер, а сын погибнуть в утробе. Больше она замуж не выходить и растить сына брата. Есть еще женщины. Племянница Ахмад и другие дальние родственницы. Вдалеке послышались шаги, и Азиза испугалась, отшатнулась от окна, потом посмотрела на меня растерянным взглядом. «Кто-то иди! Тебя не должны здесь видеть! Спрячься там!» Указала на дверь кладовки, и я быстро зашла за нее, стараясь перестать тяжело дышать и не думать обо всем, что узнала. Какие кошмары творятся в этом доме! Самида. Она смотрела на себя в зеркало и наносила кончиками пальцев увлажняющий крем на лоб и щеки. Несмотря на возраст и худобу, Самида выглядела намного младше своих 65. Но возраст прятался в ее темных оливковых глазах и в скорбных складках у рта. Горе часто оставляет печать на лицах тех, кого метит своим черным крылом. Оно, как кружевная вуаль, вроде и просвечивается, оставляя видимыми прежние черты, но в то же время прячет их под прозрачной дымкой былых страданий. Ей доложили о том, что произошло с ребенком, но она даже не вышла из комнаты. Не потому, что не любила малышку, напротив, Самида обожала своих внучек. Да, внучек, потому что Ахмад был ей роднее сына и ближе кого бы то ни было в этом доме, а его дети были и ее детьми. Все, кто родились и принадлежит к семье Ибн Беев. Если Аллах не дал ей само счастье материнства, он послал ей детей родного и обожаемого брата Ибрагима. Младшего всего лишь на год брата, которого она оплакивала много лет, носила по нему траур. Но только по нему. Мать Ахмада ей никогда не нравилась. Брат женился не на той, кого им выбрал отец. Он привел в дом чужую. Ибн Беи должны жениться только внутри своей общины. Только так все, что принадлежит им, никогда не станет добычей чужаков. Но Ибрагим нарушил это правило. Ревность ослепила Самиду. Потому что теперь между ней и ее обожаемым Ибрагимом появилась другая. Молодая, сочная, пухленькая, с глазами, как у испуганной газели, черными кудрявыми волосами и румяными щеками. Красавица. На зависть худощавой и очень высокой Самиде, которая никогда себе не нравилась, и только брат называл ее красавицей. Когда узнала, что солдаты сделали с невесткой, жалости не возникло. Она была ослеплена потерей брата, а потом всецело занята здоровьем Ахмада, которого вернули с того света. В какой-то мере она была рада, что мальчик теперь принадлежит полностью ей. Это как если бы Ибрагим вот так же стал ее. Они ведь так похожи с ним, как две капли воды. И чем старше становится Ахмад, тем сильнее он напоминает отца. «Тетя Самида!» резко вздрагивает и отводит взгляд от зеркала. Позади нее стоит новоиспеченная жена Рамиля. Лами? Да, тетя. Я пришла узнать, когда проклятая славянская сука сдохнет, как ты обещала, и когда теперь я смогу стать женой Ахмада. И как? Ведь вы выдали меня замуж за этого идиота Рамиля.